638. Сказано: «Не войдите в огонь в сгораемых одеждах, но вознесите радость огненную». В этом указании все условие для приобщения к миру огненному. Действительно, даже одежды тонкого мира не всегда пригодны для мира огненного. Также и радость восхождения должна быть превыше земной. Она должна сиять и светом своим путеводить многим. Кто же может насмехаться над радостью и над светом? Крот не знает привлекательности света, и только злой дух не понимает, что есть радость. Когда вы радуетесь цветам, когда углубляетесь мыслью в их чудесное строение, создание малого зерна, когда оцените свежий аромат, тогда уже прикасаетесь к тонкому миру. Можно и в цветах земных, и в оперении птиц, и в чудесах неба найти радость ту самую, которая готовит к вратам огненного мира. Главное, не будьте умершими для красоты. Кто может найти лучшую оправу для преданности, для устремленности, для неутомимости, нежели красота? Нужно среди земных условий уметь находить уже части, пригодные для всех миров. Не будет времени предаваться рассуждениям в миг перехода в мир тонкий, но озарение радостью может и должно быть мгновенно. Так сознание хранится именно радостью. Только нужно не терять часа здесь, чтобы научиться радости каждому цветку. 639. Дни великих подвигов пусть живут в памяти вашей. Они, как цветы весенние, могут обновлять сознание. Труды подвигов были тяжкие, особенно своей отделенностью от сознания масс. Обычно случается, что подвижник не знает своих истинных сотрудников. Лишь иногда он издалека может послать им привет. Потому хорошо сделаете, когда укажете в записях о посланиях привета на дальние расстояния. Так будет выражено дружелюбие и сродство душ. 640. Можно иногда удивляться, почему и как могут встречаться снова люди после многих воплощений. Причин тому много, но главной будет космический магнит. Можно заметить, что именно люди сходятся по чувству кармы. Ничто не задерживает должника. Но земные понятия трудно совмещают беспредельность с явлением кармы. Каково должно быть притяжение, чтобы держать в соответствии различные энергии? При этом одна сторона всегда будет пытаться уклониться, но закон приведет ее к непреложному сознанию неизбежности. Так можно наблюдать психическое притяжение, которое лишь доказывает единство основного закона. Также люди трудно принимают смену воплощений по основам психическим, но не по земным отличиям. Немногие согласятся, что царь может оказаться чернорабочим, и сапожник может стать сенатором, но понятие об агне разрешает загадку смены. По агне поделится смена бытия. Огненная энергия сообщает нам и надземные действия. Мы не ценим земные восстания в формах убийств, только просветление является настоящей победой огня. 641. Экономия сил будет отличием вступившего в поток. Невозможно никакое безумное расточение, где понята ценность энергии. Если имеем драгоценное лекарство, которое нельзя восполнить, разве будем его уничтожать безрассудно? Нужно принять огни именно как самое бесценное вещество. Нужно представить себе, как трудно вырабатывается эта энергия. И нельзя восполнить излишнее расходование ее. Просто нужно особенно беречь огонь божественный. Кто может допустить темных шептунов, тот не берег огни. Нужно даже в минуты особого смятения соблюдать самообладание, о котором было сказано. Многое сказано, нужно лишь применить к действию. Никто не желает, чтобы время проходило в бездействии, но и сон, и бодрствование оба будут частями той же самой деятельности. Так не следует и в этом отношении судить лишь земными мерами. Пусть немедленно привыкают к мысли обоих миров. Мысль единая и всегда сущая не должна быть стеснена лишь земным планом.